Глава 14. «Юдора! Юдора, вы меня слышите? Нам нужна ваша помощь. Ребенок?» Она возвращается в реальность, но все еще чувствует привкус прошлого, похожий на кислое молоко. «Я не могу!» Роуз моргает. Один раз, два. Юдора видит, что ей грозит неминуемое слезоизвержение. «Но я не знаю, что делать. Кроме вас мне больше некого попросить». В памяти вспышкой всплывает отчаянная мольба о помощи из прошлого. «Кроме тебя мне больше некого попросить». Юдора прилагает все усилия, чтобы отогнать это воспоминание. «Может, лучше вызовем скорую?» Роуз качает головой. «Мама не доверяет больницам. Мы вызвали акушерку Бет, но она придет только через полчаса, а мама уверена, что ребенок вот-вот родится». Юдора колеблется. Роуз касается ее руки. «Пожалуйста, Юдора!» Пожилая женщина уклоняется от взгляда Роуз. «Я слишком стара для этого». «А я слишком мала». Мгновение они смотрят друг на друга, ощущая независящее от возраста единение. «Мы с тобой одинаковые, ты и я. Мы беспомощны, и поэтому мы должны держаться вместе». «Принеси мою трость, пожалуйста». Роуз двигается быстро и без своей обычной веселости. «Вот, возьмите», — говорит она. «А теперь, пожалуйста, не подумайте, что я грублю. Нам нужно срочно вернуться к маме. Она ужасно кричит, и мне кажется, ее нельзя оставлять одну». «Конечно. Да, пойдем». Юдора следует за Роуз, стараясь идти как можно быстрее. Она с удовольствием отмечает, что больше не чувствует усталости. Адреналин не шутка. «А где твой отец?» спрашивает она Роуз, когда они входят в дом. Их приветствует звук, напоминающий вой животного. Сердце Юдоры бьется все быстрее. «Он уже едет. Я не помню, откуда. Я сообщаю ему новости каждые полчаса». Роуз ведет ее по коридору в гостиную. Мэгги стоит к ним спиной. Она уперлась руками в стену и широко расставила ноги, точно морская звезда. Она делает глубокий вдох, а потом издает низкий протяжный стон. Юдора не может двинуться с места, лишь стоит и смотрит на Мэгги. «Мамочка, с тобой все в порядке?» спрашивает Роуз. Ее голос наполнен ужасом. Юдора понимает, что должна взять ответственность на себя, но так и остается стоять, парализованная страхом. «В порядке, Роуз», — говорит Мэгги, оглядываясь через плечо. «Твоя сестренка вот-вот родится, и когда у меня начинаются схватки, я должна тужиться», — выдыхает она. Мэгги жмурится, снова ощущая схватки. Ее лицо искажается от боли, она опять начинает тужиться и издает все тот же протяжный стон. «Юдора», — тихим голосом спрашивает Роуз с отчаянием, глядя на нее умоляющими глазами. «Пожалуйста, помогите ей!» Юдора осторожно протягивает к Мэгги руку и слегка касается ее плеча. Та поворачивается к ней лицом и сжимает ее кисть. Ее ладонь холодна, но полна силы. Это обнадеживает Юдору. «Я здесь», — говорит она. «И Роуз тоже. Все будет хорошо. Вы большая молодец». Она надеется, что это правда. «Пожалуйста, пусть с ребенком все будет в порядке. Пожалуйста, пусть все будет хорошо». Мэгги быстро кивает. «Роуз, я думаю, нам понадобится полотенце. Неси как можно больше. И помнишь, как я учила тебя кипятить воду? Справишься?» «Так точно, капитан», говорит Роуз, снова становясь самой собой. Она бросается к двери. Я видела такое в сериале «Вызовите акушерку». Я так рада, что вы здесь, Юдора. Мне стало немного страшно. Юдора смотрит Мэгги в глаза и сжимает ее руку. С ней все будет хорошо. И с вами тоже. Мгновение спустя Роуз возвращается, неся в руках с полдюжины полотенец. Это происходит как раз в тот момент, когда Мэгги задерживает дыхание и снова начинает со стоном тужиться. «Мама в порядке?» — спрашивает Роуз, бледная. «В порядке», — говорит Юдора, снова беззвучно молясь про себя. «Но мы должны ее поддержать. Нужно, чтобы ты постелила на пол несколько полотенец, чтобы она на них встала, а потом ты возьмешь ее за другую руку, и она будет знать, что ты рядом». Мэгги становится на расстеленное Роуз полотенце. Она сжимает ладошку девочки и целует ее. «Не бойся, я знаю, что делаю. Я уже пережила это однажды, когда появилась на свет ты. Я люблю тебя и рада, что ты здесь». «Я тоже люблю тебя, мамочка», — говорит Роуз, и ее глаза наполняются слезами, когда Мэгги снова начинает тужиться. Юдора с благоговейным ужасом наблюдает, как появляется головка ребенка. «Это?» — произносит Роуз, уставившись на Юдору. Та кивает. Ее страх уступает место в восторгу от осознания появления новой жизни. «Твоя сестренка уже почти здесь, Роуз. Верно, Мэгги? Ты молодец. Продолжай». Мэгги пыхтит и кивает. «Вот сейчас», — выдыхает она, — «я думаю, это будет сейчас». «Так, Роуз», — говорит Юдора, — «продолжай держать свою маму за руку. Я возьму полотенце и приму ребенка». «Как в регби, когда мяч вылетает из кучи малы?» — спрашивает Роуз, широко распахнув глаза от нетерпения. Юдора ободряюще улыбается. «Если так тебе понятнее...» Она замечает, что Мэгги зажмурилась. «Давай, Мэгги, ты сможешь», — говорит она, держа наготове чистое полотенце. «Да, мамочка, ты справишься!» — кричит Роуз. Мэгги издает вопль от имени женщин всего мира, возвещая о рождении новой жизни, новой надежды этого дара Вселенной. Юдора принимает дар — крошечную, липкую и окровавленную фигурку, абсолютно безупречную. Когда Мэгги сползает на пол, Юдора оборачивает новорожденную полотенцем, осторожно вытирая ей нос и рот. Малышка отвечает ей пронзительным криком, словно желая заявить о себе. «Я надеюсь, что она не будет такой все время», — говорит Роуз. Они смеются, когда Юдора передает это маленькое сокровище матери. «Мои поздравления». «Спасибо вам. Правда, Юдора, что бы мы без вас делали?» «Ты отлично справилась, Мэгги. Это было великолепно», — говорит она дрожащим от восхищения голосом. Раздается настойчивый стук в дверь. Роуз убегает, чтобы открыть, и через некоторое мгновение возвращается с веселой, шумной женщиной. «Вот это да!» — говорят, кое-кто тут родил ребенка без всякого медицинского вмешательства, — говорит она. «Поздравляю!» «Я бы не справилась без Юдоры и Роуз», — отвечает Мэгги. «Отличная работа. Вы обе», — говорит женщина. «Я Бет. Извините, я, кажется, пропустила все самое интересное. Ну что, Роуз, не хочешь перерезать своей сестре пуповину?» «Окей», — говорит Роуз. «Я вскипятила воду. Она нужна?» «Ты молодец», — говорит Бет. «Отведи меня на кухню, и я сама все сделаю». Девочка уводит ее. Юдора остается наблюдать, как Мэгги прикладывает свою новорожденную дочь к груди. «Она идеальна», — говорит Юдора любуюсь тонкими чертами личика ребенка. «Спасибо», — улыбается Мэгги. «Я решила, что хочу стать акушеркой, когда вырасту», — заявляет вернувшаяся Роуз. «Теперь у меня уже есть опыт, и Бет говорит, что помогать приводить в этот мир новую жизнь — лучшая работа на свете». «Это правда», — говорит Бет, зажимая пуповину, чтобы девочка могла ее перерезать. «Давай, Роуз», — добавляет она, протягивая ей ножницы. «Объявляю эту пуповину перерезанной», — кричит Роуз. Все смеются. «Отличная работа», — хвалит ее Бет. «А теперь мне нужно осмотреть твою маму и помочь ей вывести плаценту. Хочешь посмотреть?» «Ой, нет, звучит отвратительно», — кривится Роуз. Бет смеется. «Что ж, возможно, эта работа все-таки не для тебя. Тогда не могли бы вы с Юдорой присмотреть за твоей младшей сестрой, пока я буду занята? Пожалуйста». «Конечно», — говорит Роуз. «Хотя, наверное, будет лучше, если на руки ее возьмет Юдора». «Хорошо», — говорит Бет. «Посидите пока на диване», — предлагает она, указывая на соседнюю комнату. Юдора делает, как она говорит. Роуз устраивается рядом. Бет кладет уснувшего ребенка ей на руки. «Привет, Дейзи», — говорит Роуз. «Я твоя старшая сестра Роуз, а это моя лучшая подруга Юдора». Эти слова наполняют сердце Юдоры теплом. Она не может отвести взгляда от нового обитателя этого мира. «Пока что она вроде не очень активная, да?» — говорит Роуз. Юдора смеется. «Верно. Но ты и моргнуть не успеешь, как она начнет бегать за тобой хвостиком». Роуз пожимает плечами. «Если она будет надоедать, мне придется переехать к вам». Девочка внезапно вскакивает. Глаза младенца резко распахиваются. «Я забыла позвонить папе!» — восклицает Роуз. «Буду через секунду». Юдора и новорожденная малышка смотрят друг на друга. «Это твоя сестра», — говорит она ей. «Она вечно не может усидеть на месте. Я знаю, с ней тебя ждет много веселья. Ты очень счастливая девочка. Пожалуйста, всегда будь к ней добра. Не относись к ней так, как Стелла относилась ко мне». Малышка издает тихий писк, будто в знак понимания, и продолжает смотреть на нее снизу вверх. Юдора знает, что новорожденные не могут сфокусировать взгляд на чем-то одном. Но в том, как глаза Дейзи скользят по ее лицу, что-то есть. Она будто впитывает ее, изучает самую ее душу. Этот взгляд становится для Юдоры благословением, напоминая ей о тех временах, когда она могла бы помочь другой матери и другому ребенку, но не сделала этого. Но в этот раз она была рядом. Только заметив на щеке Дейзи слезинку, Юдора понимает, что плачет. Когда возвращается Роб, Юдора уходит, несмотря на то, что Роуз умоляет ее остаться и отпраздновать. «Мы хотим отметить рождение Дейзи, или вроде того», — говорит девочка. «Спасибо, но я лучше пойду домой. Я очень устала после всей этой драмы», — отвечает она. «Мы скоро увидимся». «Завтра?» «Роуз», — предупреждающим тоном говорит ей отец. «Юдора не против. Ей это нравится», — возражает Роуз. Юдора не возражает. «Полагаю, что так». Она улыбается всей семье Треведни, теперь уже из четырех человек. «Поздравляю, малышка чудесна». «Спасибо», — отвечает Роуз, уютно устроившись на диване рядом с матерью и сестрой. Роб провожает Юдору до двери. «Вы уверены, что вас не нужно довести до дома?» — шутит он. Юдора улыбается. «Позаботься о них». «Непременно». Он наклоняется вперед и целует ее в щеку. «Спасибо, что были рядом. Вы наш спаситель». Юдора мгновение смотрит ему прямо в глаза. «Для меня это была честь». Вернувшись домой, она испытывает всю ту же легкую эйфорию. «Это все волнение», — говорит она себе. «Просто адреналин течет по венам». Юдора ужасно устала, но знает, что все равно не сможет сразу уснуть. Она заваривает чай и устраивается с чашкой в кресле. Она оглядывает комнату, словно ища кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться прекрасными новостями. Монгомери спит на диване, не обращая на нее никакого внимания. «Да уж, от тебя никакого толку», — говорит Юдора. Она бросает взгляд на телефон, и ей приходит в голову одна мысль. «Не слишком ли поздно звонить?» Она не уверена, домашний это номер или рабочий, но все же решает попробовать. Она слышит один длинный ровный гудок, затем еще один и еще. Когда она уже решает сдаться, ей отвечают. «Дом Конрадов». «Это Петра?» «Да, а это Юдора?» «Как вы догадались?» «Я узнала ваш голос. К тому же мне не часто звонят люди, говорящие по-английски». «Вы сейчас свободны?» «Да, конечно. Я сказала вам звонить в любое время, и я очень рада, что вы вправду так и поступили. Я приятно удивлена, как любят говорить в Англии». Юдоре приятна теплота голоса Петры. От этого хочется все ей рассказать. «Я хотела поделиться хорошими новостями». «Правда?» «Да. Помните мою соседку Роуз? У нее сегодня родилась сестренка. Я помогала младенцу появиться на свет». «О, Юдора, это прекрасно. Я понимаю, что это не ваш ребенок, но все равно поздравляю вас. Помочь роженице — это, наверное, было невероятно». «Это было просто чудо, Петра». «Чудо жизни, да?» Повисшая пауза говорит о многом. «Да, да, именно так». «Я рада, что вы позвонили и рассказали мне об этом. Судя по вашему голосу, вы очень счастливы». Еще одна пауза. На этот раз для того, чтобы подумать. «Да». Ей хочется рассказать Петре всю правду о сестре и ее ребенке, которые погибли из-за нее, и о том, что рождение Дейзи кажется ей отпущением грехов. Она всегда будет чувствовать бремя вины, но сегодня оно, кажется, стало немного легче. «Спасибо, Юдора». «За что?» «За звонок. Для меня большая честь, что вы захотели поделиться со мной этой новостью». «Спасибо, Петра». «Берегите себя, Юдора». «И вы тоже». Юдора решает, что теперь и вправду пора ложиться спать. Кот бежит наверх вместе с ней, и как только она ложится в постель, запрыгивает на кровать и устраивается у ее ног. Юдора удивлена. Он заядлый ночной бродяга и виртуозный мышелов. Тем не менее, его уютное посапывание рядом кажется ей приятным. Это прекрасное присутствие живого существа рядом, когда она проваливается в необычайно легкий и глубокий сон. 1961 год. Крематорий Иденхама. Юго-восток Лондона. В лучах утреннего осеннего солнца здание часовни выглядело великолепно. Ее башня была увита толстым слоем кроваво-красного плюща. При виде него Юдора вздрогнула, подняв воротник повыше и ускорила шаг. Небо потемнело, и начали падать первые косые нити дождя. В дверях ее легким кивком приветствовал священник. Это был серьезный, рассеянный на вид человек, показавшийся ей во время их предварительной встречи чересчур бесцеремонным. Юдора предполагала, что он недоволен тем, что ему приходится иметь дело с женщиной, но и ее не радовала необходимость устраивать похороны своей 21-летней сестры. Иногда жизнь бывает до крайности несправедлива. Она заняла свое место в переднем ряду и устремила взгляд вперед. Она не хотела видеть других скорбящих или то, что их было очень мало. Она оказалась единственным пришедшим на похороны членом семьи. Ее мать отказалась присутствовать и не позволила Юдоре сообщить о смерти Стеллы родственникам по отцовской линии. «Они будут жалеть нас», — сказала она с ноткой яда в голосе. «А я не потерплю, чтобы меня жалели». Юдора услышала позади шепот и всхлипы. По голосу она узнала пару старых друзей Стеллы. «Не могу в это поверить. Она была так молода. Как такое вообще могло произойти? Она писала мне в прошлом году, сказала, что хочет вернуться домой. И почему не вернулась?» Говорившая понизила голос, чтобы Юдора не расслышала ее ответа. Но она знала, о чем они говорят. Это все вина ее сестры. Она не желала с ней разговаривать. Она была такой злой и жестокой. Она не смогла забыть о своих эгоистичных чувствах и помочь родной сестре. В голове Юдоры снова и снова проигрывалась собственная версия всех событий. Последние дни это происходило постоянно. «Пожалуйста, встаньте», — сказал священник. Пока в зал вносили гроб, Юдора смотрела перед собой. Она слышала, как усилились рыдания, и наблюдала, как гробовщики с осторожностью поставили гроб на подставке, положили сверху небольшой венок из желтых роз и поклонились, прежде чем уйти. Это была короткая служба, но Юдоре это время показалось вечностью. Не было ни гимнов, ни музыки, ни слов о том, сколько хорошего Стелла сделала в своей жизни. Юдора не слышала ни слов священника, ни его молитв, ни благословений, ни пустых панегириков. Сегодня в ее душе не было места ни для утешения, ни для успокоения. Пришло время признать свою ответственность, взглянуть в лицо вине и боли. Она уставилась на гроб, думая о двух лежащих внутри людях. Две потерянные жизни. Одна прожита лишь наполовину, другая оборвалась, даже не начавшись. И у нее был шанс спасти обе. В окна стучал дождь, двери скрипели от ветра. Юдора испуганно огляделась, словно причиной бури была ее сестра. Она бы не удивилась. Стелла преуспела в создании драмы вокруг себя по жизни. Почему ее смерть должна отличаться? Священник повысил голос, воздавая последнюю молитву и благословение. А затем полог был задернут, и скорбящие стали покидать часовню. Юдора осталась неподвижно сидеть, невидящими глазами уставившись на бархатную розовую занавеску. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Она решила подождать, пока все разойдутся, и только потом тоже уйти. «Юдора!» Она вздрогнула, услышав позади себя голос. Юдора повернулась и удивленно вскочила на ноги. «Сэм?» Она инстинктивно протянула ему руку. Он осторожно пожал ее, глядя ей в глаза с доброй улыбкой. «Я очень соболезную твоей утрате, Юдора». «Спасибо. Я благодарна, что ты пришел». «Как твоя мама?» На этот вопрос она могла ответить дюжиной разных способов, влекущих за собой еще дюжину оправданий и уловок. Она плохо себя чувствует, поэтому не смогла быть здесь сегодня. Это была лишь полуложь. «Мне жаль это слышать. Пожалуйста, передай ей мои соболезнования». «Хорошо, спасибо». Они обвели взглядом пустую часовню, чувствуя, что пора уходить. «Подвезти тебя до дома?» — спросил Сэм. «Это очень мило с твоей стороны, но я хотела немного прогуляться. Немного проветрить голову». «Конечно». Этими словами она дала Сэму понять, что ему пора идти. Но он остался стоять на месте. «Я могу пойти с тобой. Нам не обязательно разговаривать, если тебе не хочется. Мне тоже не помешает проветрить голову». «О, да, конечно». Юдора последний раз взглянула на закрытый полог, а потом они с Сэмом вышли на улицу. Дождь прекратился, но холодный ветер не стихал. Сквозь тучи пробивались скудные лучи солнца. Они шли все дальше по кладбищу, и Юдора повязала на шею шарф, чтобы согреться. «Забавное место для прогулки, а?» — сказал Сэм. Согласно протянула Юдора. «По крайней мере, здесь спокойно». Вокруг было довольно красиво. Аккуратные могилы, ухоженные клумбы. Золотая листва на деревьях придавала всему вокруг величественный вид. «Ну как ты, Юдора?» — спросил Сэм. Его голос был полон серьезности. «Все нормально, спасибо». Ничего лучше она не придумала. «Извини», — виновато отозвался он. «Глупый вопрос». «Все нормально. Я благодарна тебе за заботу». «А у тебя как? Я слышала, ты женился? У тебя дети? Поздравляю». На самом деле она об этом не слышала, только видела тогда в парке. Сэм вздохнул. «Спасибо. Да, у меня и правда двое детей. Но, к сожалению, мы с женой разводимся». «О, то же самое сказала моя мать, когда я сообщил ей об этом. А потом она завела разговор о том, что я позорю всю семью. С тех пор она со мной не разговаривает». «Ничего себе! Мне жаль!» Сэм пожал плечами. «Не стоит. Бывают заботы и поважнее. Отчасти поэтому я и хотел проветрить голову». Юдора подняла глаза. Годы были ему к лицу. Он выглядел усталым, но был все так же красив. В его аккуратно уложенных волосах виднелись вкрапления седины. «Я рада, что ты пошел со мной». Сэм улыбнулся. Юдоре стало стыдно, когда ее сердце забилось быстрее. Она ведь должна скорбеть. Черные одежды, посыпание головы пеплом и никакой радости. И все же этот момент был приятен. «Я рад тебя видеть, Юдора. Я часто задавался вопросом, как у тебя дела?» «Было бы самонадеянно с моей стороны спросить, можем ли мы поддерживать связь?» С неба снова закапал дождь. Юдора раскрыла зонтик и посмотрела ему в глаза. «Нисколько. Мне было бы приятно». Когда Сэм ушел, Юдора вернулась к часовне. Ей хотелось в последний раз взглянуть на цветы на крышке гроба. Хотелось взять одну из этих роз и засушить, но она все же отказалась от этой идеи. Вместо этого она продолжила идти вперед, несмотря на дождь и ветер. Она сложила зонтик и стиснула зубы, желая почувствовать на лице каждую жалящую холодом каплю. Бледные розы с масляно-желтыми лепестками усеянными темными точками дождевых капель, дрожали на ветру. Его порывы трепали повязанную на венок карточку, и написанные на ней слова таяли под дождем. Два слова. Одна мольба. «Прости меня». Буря не заканчивалась.